Мать долго держала ладонь, не позволяя мне увидеть происходящее, а когда убрала, на месте, где недавно стояли на коленях разбойники, остались лишь пятна крови, в то время как азартно урчащие звери что-то подбирали с земли. «Пойдем», — сказала мать, — «надо побыстрее закончить с торговлей и вернуться домой. В этом году холода начнутся раньше, чем обычно». Но надежда по-быстрому закончить дела очень быстро завяла и испарилась. Местные сказали, что через день привезут тела убитых, они справят тризну и только после этого с удовольствием займутся с нами торговлей. А пока ходите, гости дорогие, смотрите, как у нас все устроено. Устроено было интересно. Вся равнина, насколько видел глаз, была разделена высокими деревянными оградами на участки. После того, как стадо зверей утром заходило на один участок, к вечеру там оставалась только одна земля, без единой травинки. Морды у зверей были приплюснуты, а пасти длиной с локоть взрослого человека. Наклонят башку к земле и идут, оставляя за собой полосу очищенной от травы земли. Местные после этого что-то сажали, пока звери обрабатывали следующий участок. Ходил посмотреть на это я не один. За мной хвостиком увязались сразу два человека. Одним был родич, а второй, из полудиких, сын их лидера. Я с ними практически не общался, и раз уж представилась возможность узнать побольше об одомашненных зверях, я воспользовался этим шансом на полную и, не стесняясь, расспрашивал местных. После десятка разговоров стало ясно, что выведенная ими порода не идеальна. Шерсть у зверей была густая, но отрастала она крайне медленно. Если обрезать весной, то к зиме она отрастет чуть больше, чем до половины прежней длины. Да и мясо было жесткое, как подошва ботинка, только у новорожденных оно мягкое и нежное, и то длилось это состояние от силы дней 5 или 6. Поэтому на мясо зверей не пускали и держали только ради молока. Вот его они давали много. Самок доили два раза в день и получали в общей сложности около 30 литров от одного животного. К некоему удивлению я узнал, что молоко либо пили так, либо после того, как оно прокиснет, пекли из него хлеб. Ну, как хлеб. Больше это было похоже на большие и толстые серые лепешки. Творог, сыр, сметана, масло, о таких вещах, здесь ни слыхом не слыхивали и даже не знали, что это такое. Прямые вопросы я не задавал, так, вскользь поспрашивал, а когда побывал в их жилищах, то придумал причину для этого. Очень уж бедно здесь жили, голые стены и минимум вещей. Как рассказал хозяин жилища, пригласивший нас в гости, много молока уходило на прокорм детенышей. Торговля зверями пока была единственной статьей дохода для них. Раньше они жили в другом месте, занимались земледелием, но после того, как земли, на которых они трудились, внезапно затопило, им не оставалось ничего другого, как уйти, потеряв все нажитое в один миг, и искать себе новое место. Почему затопило? Не на шутку заинтересовал меня этот факт. Оглянувшись, хозяин наклонился ко мне и тихо сказал: «Из-за практиков. Они сражались неподалеку, и после этого наши земли просели вниз. Теперь там большое озеро». Я мог только покачать головой, не в силах выразить словами обуревавшие меня чувства. Какими надо располагать силами, чтобы сделать такое? Я не знал, и даже думать не хотел, потому что это пугало. Экскурсия оказалась на редкость познавательной и интересной. Всего за 3 года люди, в одночасье потерявшие все, смогли как-то устроиться и приспособиться на новом месте. Не удивлюсь, если через 10 лет их дома будут роскошными и богатыми. Но это во многом будет зависеть от экспериментов, которые они сейчас проводят, выводя новую породу. Хотят, чтобы она давала чуть меньше молока, но зато ее мясо было съедобным. Правильное направление, но вот получится ли у них, только время покажет. Тризна началась, когда начало темнеть. Тела погибших были омыты, переодеты в чистые одежды и возложены на впечатляющую поленницу. Заносили их туда по приставной лестнице, и в высоту конструкция получилась на 5-6 метров. Когда подожгли дерево, пламя взметнулось ввысь на десятки метров, и жар заставил многих отойти назад. Лишь я остался стоять на своем месте, да та баба, что раздавила голову атамана разбойников. Вглядываясь в огонь, я впал в подобие транса. Подобие, потому что состояние было немного иным, чем прежде. Раньше, впадая в транс, я проваливался в него целиком, не зная, когда вынырну обратно. Сейчас же я знал, что могу выйти из него в любой момент, когда захочу. Пока я стоял возле погребального костра, мне показалось, будто я увидел фигуры призрачных людей, которые с высоты, из языков пламени, смотрели на нас, прощаясь. Одна за другой они исчезали в пламени, и когда последняя из них исчезла, баба повернулась ко мне. «Ты тоже их видел?» — спросила она и, видимо, прочитав ответ на моем лице, повернулась обратно. «Не советую так больше делать», — немногим погодя, донесся ее глухой голос. «Граница между миром живых и царством мертвых иногда бывает крайне тонка, и мертвые могут затянуть тебя к себе». «Хе-хе-хе», — после короткого молчания раздался ее смешок. Но не сегодня. Жертва их удовлетворила, и они ушли, забрав лишь души этих ублюдков. Реально странная баба, подумал я и решил, что от нее лучше держаться подальше. Даже отвечать на это как-то стрёмно. Сумасшедшие, они видят мир по-другому, так что лучше пусть с ней советники разговаривают. Советники отправились на переговоры ранним утром и хотели взять меня, но я соскочил, сказав, что нечего такому неопытному мальчишке делать на встрече взрослых и умудренных жизнью людей. После того, как меня одобрительно похлопали по плечу, мужчины ушли. Вернулись они где-то через час и были крайне задумчивы. Условия, что нам предложили, были не просто хороши, а очень хороши. Примерно треть скинули от самой лучшей цены, на которую мы только могли рассчитывать. Тут даже мне стало ясно, что не все так просто в этой сделке, но меня быстро отослали присматривать за погрузкой зверей, а мужчины собрали родичей и начали совещание. Звери не горели желанием покидать облюбованные ими места и орали во всю пасть, выражая свое несогласие. Приходилось закидывать веревку на шею и силой затаскивать внутрь. Потом ставить в небольшой персональный загон и идти за следующим зверем, глядя в оба, чтобы самцы не попали к самкам. Если их охватит приступ любви, то, желая осчастливить свою избранницу, могут и фургон разнести на мелкие щепки. Все-таки в каждом звере было почти полтонны веса, поэтому люди растаскивали их по 4 штуки на фургон, по мнению местных, это было идеальное количество. Если загнать больше, могут начаться разборки за лидерство, если меньше, могут заскучать и начать страдать дурью. Таким образом, четверка была идеальным вариантом для перевозки на столь дальние расстояния. Хоть зверей и было немного, прошла уйма времени, прежде чем растащили их по фургонам. Я подумал, что на этом все, но не тут-то было. Советники решили, что столь щедрый дар нуждается в ответном жесте, и предложили местным договор дружбы. К сожалению, какие пункты находились под этим заголовком я не знал, но результатом этого договора стало то, что к нам присоединилась семья. Муж, жена и 4 детишек, старшие из которых были примерно моего возраста. Согласно договору, они должны были поехать с нами, чтобы рассказать, показать и научить наших, как ухаживать за этими зверюгами, а в следующем году им предстояло вернуться обратно вместе с подарками от нашего рода. Вот такая дипломатия. Я уже в который раз открыл рот от удивления местными реалиями, а тем временем на крышу моего фургона уже забрались брат с сестрой, мои погодки. Яль, представился пацан и, ткнув сестру пальцем, добавил: «Джи-джи, Марк», — ответил я и перевел взгляд на девчонку. «Какое у тебя необычное имя?» «Хе-хе», — сразу же рассмеялся мальчишка и выдал секрет этого имени. «Когда она родилась, папа назвал меня Яль, а мама назвала ее Юджи, но сестричка постоянно называла себя Джи-джи и теперь все так ее и зовут. Оно мне нравится больше», — пояснила девочка и с грустью посмотрела на равнину. Эта малявка явно не хотела покидать родной дом, но ради интересов своего народа ей пришлось это сделать. Я посмотрел на нее и провел аналогию с собой. Ведь у меня была та же самая ситуация. Я не принадлежал себе, все мои действия были направлены на благополучие рода. Как только подумал об этом, так сразу завис. Лишь толчок тронувшегося в путь фургона привел меня в чувство, и, отогнав противоречивые мысли, я занялся тренировкой. «Мама, мне скучно», найдя свою мать в фургоне с зверями, пожаловалась юная Джи-Джи. «Давай я тебе помогу». «А что, мальчик?» — смахнула с потного лба прилипшую прядь волос женщина. «Он тебя не развлекает, он тренируется», — недовольно фыркнула девочка, сидит перед лучиной как истукан и смотрит на нее. «Очень хорошо», — улыбнулась женщина. «Поговори с ним, пусть и тебя чему-нибудь научит. Знание — это то, что делает нас сильнее». «Ладно», — вздохнула девочка. «Мне так жаль, что мы уехали. «Мы обязательно вернемся», — подбодрила ее мать. «Иди к мальчику и попроси взять тебя в ученицы. Если сможешь чему-нибудь научиться, я буду этим очень гордиться». Девочка молча обняла мать и убежала, а та, стерев улыбку с лица, задумчиво посмотрела ей вслед. Глава их народа поставила перед ней непростую задачу, и то, что приходилось использовать собственных детей, ей не нравилось, но другого выбора у нее не было. «Как-то я и сам не понял, как такое случилось, но у меня теперь появились коллеги, что ли?» Видя, как я тренируюсь, детишки стали упрашивать, чтобы показал им что-нибудь, чему-нибудь научил. Я показал и рассказал, мне было несложно потратить на это пару минут, но кто ж знал, что, когда они сядут рядом, их прогресс в работе с мировой энергией просто зашкалит все мыслимые и немыслимые пределы. Тренируясь на расстоянии друг от друга, они были как обычные смертные. Ничего особенного, пару недель, и появится первый результат. Но стоило им оказаться рядом, как этот результат был получен за несколько минут. И да, при виде этого у меня нервно дернулся уголок рта. Теперь эта парочка сидела спина к спине, а я даже не смотрел на них, чтобы не расстраиваться. Чертовы монстры. Кстати, стоит ли рассказать им про то, что секты выбирают себе учеников из детишек 10-12 лет, и они имеют все шансы оказаться в рядах настоящих практиков? Или не стоит? Я мысленно усмехнулся и, прогнав поселившуюся в сердце зависть, поведал им об этом поздним вечером. Услышав мои слова, они вначале подумали, что я шучу, но после того, как узнали, что из-за непонятной мне особенности, если находятся рядом друг с другом, могут культивировать, не уступая по скорости самым талантливым практикам, переглянулись и убежали к родителям. Рано утром я закончил делать последние движения имперского комплекса, отметив, что он выходит у меня все лучше и лучше, после чего повернулся спиной к зрителям. Да, они стояли за фургоном и были не видны, но откуда-то я знал, что на меня внимательно смотрят две пары глаз. «Выходите». «Я закончил», — сказал я, не оборачиваясь, и, почувствовав, что они не спешат выходить, добавил: «Не испытывайте мое терпение», — сказал и с неким замешательством заметил, что в моем голосе проскользнули нотки высокомерия. «Хех, раньше я таким не был». «Вышли». Это были родители Юаля и Джи-Джи. Они переглянулись между собой, после чего женщина сделала маленький шажок вперед. «Молодой мастер, наши дети сказали, что у них есть шанс стать практиками». «Да, не стал я отрицать очевидного, когда они вместе, их культивация происходит с ошеломляющей скоростью. Значит, вы тоже планируете стать практиком?» — поинтересовалась женщина, осторожно подбирая слова. «Нет», — помотал я головой. «Если практик, это человек, работающий с мировой энергией, умеющий делать многое, способный использовать ветер, огонь, воду, землю и металл, то я посвятил свою жизнь только огню. Только он будет в моем сердце. Вместе с ним я пойду по жизни до самого конца. Мои возможности по сравнению с другими будут скудными, но, если я стану пламенем, никто не посмеет встать у меня на пути». «Да что это со мной?» — спросил сам себя я, и мгновением позже понял, что носитель огня просто не может вести себя по-другому. Адепты огня не искали обходных путей и не шли на компромисс, они прокладывали дорогу вперед, невзирая на все препятствия. «Куи!» — чирикнула птица, сидевшая на крыше фургона. «Ага!» — кивнул ей в ответ. «Куи! Куи!» — выразила она свое отношение к этому и полетела искать орехи. Посмотрев ей вслед, парочка как-то странно воззрилась на меня и бочком ушла, сказав на прощание: «Всего хорошего, молодой мастер». Не знаю, что они сказали своим детям, но те вели себя передо мной, словно два крольчонка перед гигантским удавом. Но это не мешало им прогрессировать. Хорошо хоть, что практик поделился со мной своей памятью, и у меня хватало знаний, которые им предстояло освоить. Глядя на них, у меня постепенно в голове созрел план. Тот практик хотел, чтобы я отомстил секте Красного Солнца, так ведь? Если для этого я использую чужие руки, это пойдет в зачет или нет? Хотя, я слишком рано забегаю вперед. Это вдвоем, сидя спина к спине, в безопасности, они рвут все нормативы и рекорды, а поединок один на один, там немного другое. Там рулит боевой опыт, а откуда он у этих детишек? Могут запросто слиться и помереть. Стоит ли брать грех на душу? Вот и я решил, что не стоит. Сам справлюсь. Приняв такое решение, я направил частицы огня в четвертую акупунктурную точку. Что он сказал? Спросила поздним вечером у брата Джи-Джи. Он согласился взять нас с собой на экзамен. Представляешь, мальчишка огляделся и зашептал сестре на ухо, там можно обратить на себя внимание, бросив вызов боевой марионетке, можно драться с такими же претендентами или бросить вызов представителю школы. Откуда он все это знает? Недоверчиво посмотрела на него девочка. Яль пожал плечами, а потом, подумав, сказал, ты же видела, как он сегодня сжег лучину. Угу, кивнула девочка и задумалась, вспоминая, как вокруг ладони этого Марка задрожал воздух, и длинная лучина в одно мгновение стала пеплом, а дунувший ветер унес этот пепел куда-то вдаль. Мама согласится. Возник у нее не менее важный вопрос, и, не в силах терпеть, она отправилась искать родителей. Они спали в фургоне со зверями. Она старалась не шуметь, но привыкшие спать, чутко прислушиваясь к происходящему, родители открыли глаза. «Мама, ты ведь отпустишь меня на экзамен в секту практиков?» Заглянула она в глаза матери. «Завтра», чуть улыбнулась женщина и, увидев, что дочка не поняла, пояснила. «Завтра я поговорю с Марком. Если он согласится обучать вас, то да, отпущу. С чего бы ему отказываться?» Не поняла девочка. «Потому что знания стоят очень дорого», погладила ее по голове женщина, «и нам надо обговорить эту цену». Следующим утром, когда принялся за комплекс упражнений, снова стал свидетелем знакомой картины. У меня появились зрители, но на этот раз они хотя бы не прятались. Дождавшись, когда я закончу, первой заговорила женщина. «Молодой мастер, мы заинтересованы в том, чтобы наши дети продолжали у вас тренироваться. Мы не самая богатая семья среди нашего народа, но постараемся собрать достойное вознаграждение за ваш труд. Сначала спросите разрешение у старейшин». Даже не дослушал я их предложение, если они согласятся, я расскажу вам свои условия. Старейшины, кстати, согласились, и эта парочка снова явилась ко мне. Хоть времени прошло и немного, но я хотя бы успел собраться с мыслями и обмозговать свои хотелки. В следующем году мой род запустит большой проект. Мы выкупили право на продажу горючего камня, что добывает северное племя. Взамен они должны получить зверей, которых разводит ваш народ. Торговля горючим камнем по нашим ценам и на наших условиях должна дать нам достаточно ресурсов и привлечь людей к строительству дороги от нашего родового гнезда до реки, а в дальнейшем и к строительству в том месте пристани и судна. Этот проект очень важен для рода. Если вы окажете помощь на каком-либо из его этапов, я буду считать это достаточной платой за обучение ваших детей. Я высказал все это на одном дыхании и понял, что мои собеседники просто зависли, переваривая услышанное, но, к счастью, они быстро отмерли и, кивнув, тут же ушли. Или мне показалось, или они вообще какие-то странные. В тот момент я просто не знал, что у них имелась при себе почтовая птица, и письмо с подробностями нашего разговора уже через несколько минут отправилось на равнину, которую мы недавно покинули. В большой комнате, где все стены были увешаны шкурами и головами добытых зверей, собрались все лидеры пришедшего на эту равнину народа. Они отвоевали это место у десятка стай зверей, срубили и выкорчевали небольшие островки деревьев, одомашнили зверей, распахали землю, посеяли зерно, построили новые дома, но воспоминания о потерянном доме до сих пор горели болью обиды в их сильных сердцах. Ознакомившись с письмом, они замолчали, собираясь с мыслями, и первой не выдержала самая молодая из них, дочь главы, Ассы. «Что это за мальчишка? Кто помнит его?» — спросила она, обведя всех внимательным взглядом. «Я помню», — отозвался мужчина с сединой в волосах. «Я приглашал его в свой дом, мы говорили о наших зверях, и знаете что?» Он чуть усмехнулся уголками губ. «За его спиной стояли двое охранников, которые не сводили с меня глаз. И я помню», — сказала глава, приземистая, дородная женщина. «Он, как и я, видел уходящих в мир мертвых родичей. Кое-что он умеет. Я тоже помню», — добавил седовласый воин с крепкой, могучей фигурой. «По пути сюда его охраняли, словно он, видящий». Это слово погрузило комнату в абсолютную тишину. «Я предлагаю помочь им в строительстве дороги, а если Яли Джи-Джи вступит в секту, то», — высказалась дочь главы, «тогда он станет одним из нас», — прервала ее мать и обвела всех чуть насмешливым взглядом. Делать чужака одним из лидеров народа как-то чересчур, не согласились несколько человек. Лучше откупимся зверями. Дадим 20 за то, чтобы юалиджиджи стали практиками. Кто-то выдвинул еще одно предложение, и все замерли, обдумывая его. Обсудим это, когда юалиджиджи вступит в секту. Едва заметно улыбнулась глава и, заметив вопрошающие взгляды лидеров своего народа, пояснила свою позицию. Вы не учитываете его потенциал, и то, кем он может стать через несколько лет. До родового гнезда оставалось совсем немного. Еще день, и мы должны были добраться до дома. И тут снова объявились родители детишек. В следующем году придут 40 наших людей, чтобы помочь построить дорогу к реке. Этого будет достаточно. Вполне, в неком замешательстве ответил я. Мы ехали домой, и все было вроде бы как всегда, но, почувствовав, что никак не могу сконцентрироваться, я просто лег на крышу фургона, подложив под голову снятую накидку. Температура воздуха была уже достаточно прохладной, но мне было как-то все равно. Одна фраза почему-то выбивала меня из колеи, может, потому, что это было для меня важно. «Дорога, пристань, судно». Такая простая цепочка, пройдя по которой, можно будет доплыть до крупных городов, до новых перспектив и новых вызовов. Почувствовав мое состояние, запульсировали открытые точки акупунктуры, и я поднял вверх руку. Огонь, он присутствует не только в костре или в жерле вулкана. Солнце, раскаленный шар с температурой в 6000 градусов на поверхности, и, теоретически, его лучи могли дать моим точкам огня то, что им было нужно. Я очень долго пролежал с поднятой вверх рукой. Преобразовать тепло воздуха в огонь было задачкой не из категории легких, но что я терял? То, что выглядел смешно со стороны. Да плевать. То, что вечером меня будут ожидать ехидные вопросы и самые разные предположения, над которыми будут тихо посмеиваться, провожая меня улыбками. Плевать. Я знаю, что это возможно. И пусть мне никто этого не говорил и не давал книгу, где было написано, что так может быть. Плевать. Я хочу, ну же, не разочаровывай меня, огонь, ты же знаешь, что я стал таким же упрямым, как ты, и пойду напролом, если что-то втемяшится в голову. Мне плевать на все. Я хочу, чтобы ты загорелся. Возьми тепло воздуха и втяни в себя. Это непросто, но я знаю, что ты сможешь. Сделай этот вдох. Сделай, полыхни пламенем и пусть весь мир содрогнется. Когда я уже отчаялся и тупо смотрел на ладонь, выплеснув все эмоции, на ней появились робкие язычки пламени. Огонь все-таки полыхнул, но мир от него не содрогнулся. Вместо этого я почувствовал, словно окружающее меня пространство вместе с деревьями, землей и воздухом насмешливо хмыкнуло. Ну и ладно, он все-таки сделал вдох. А чуть позже я услышал недовольные возгласы детишек, говорящих о том, что воздух вокруг резко похолодал. Потом я долго думал над этим моментом, ковырялся в памяти, пытаясь вытащить крупицы знаний на эту тему и в конце концов пришел к выводу, что мир, он живой. Земля, на которой жил раньше, она ведь тоже была такая же, как заботливая мать, поначалу она заботилась о людях, которые на ней жили, не зная, что человек – существо, крайне глупое и неблагодарное. Когда в полях стояла засуха и люди просили ее о дожде, она сгоняла туда тучи и шел дождь, давая жизнь посевам. Когда люди собирали большие армии и шли друг на друга, она посылала бури, громы, молнии, чтоб вразумить глупцов, но тех это не останавливало. Они с упоением резали друг друга. Ради чего? Ради наживы и корысти. Именно люди, медленно и верно превращают планету в большую свалку, убивая флору и фауну. Сколько видов животных и растений уже уничтожено? Сотни, тысячи или больше. По всей Земле трубы качают нефть, кровь планеты, а те, кто предлагают альтернативные источники топлива, бесследно исчезают вместе со своими изобретениями. Неудивительно, что появляются новые вирусы и болезни. Человечество их заслужило. И если оно исчезнет в ядерном апокалипсисе или вымрет от вируса, от которого не будет вакцины, в какой-то степени это будет справедливо. Надеюсь, что этот мир не пойдет в своем развитии на такому сценарию. Дом, милый дом. Я не помнил, кто сказал впервые эту фразу. Вроде бы, англы застолбили за собой первое место, но не суть важна. Важно было лишь то, что я вернулся, и мне было офигеть как хорошо. Я вбежал в свой дом, и хотя там никого не было, все равно громко крикнул. Я вернулся. За время поездки звери привыкли к фургонам и уже не горели желанием их покидать. Снова повторялась та же история, что при погрузке. Их тянули за накинутую на шею веревку, а они, раскрыв пасть, во всю глотку орали, выражая свое недовольство. Вся детвора была здесь и с интересом наблюдала за бесплатным представлением. Пользуясь случаем, я поздоровался со всеми и, найдя Рышу, перекинулся с ней парой слов, после чего мы вместе отправились проведать ее брата, Грусси. За то время, пока я его не видел, он провел колоссальную работу, и теперь островок с его жилищем, отделенный от остальной территории глубоким рвом, был чист и ухожен. Перелопатив всю землю, он избавился от сорняков и кустов, посадив на их место плодовые кусты с ягодами. В честь моего возвращения, на самом же деле я просто случайно оказался в нужное время и в нужном месте, он достал тушку зверька и начал его разделывать, пока Рыша слетала за глиной. Направив руку на кучку сухих веток, я выпустил немного огня, и те сразу же загорелись. Пока мясо готовилось, мы сидели молча, и это было не неловкое молчание, а такое, когда слова бывают излишни. Именно этот момент выбрала птица, чтобы прилететь попрощаться. Инстинкты призывали ее отправиться на юг и переждать холодную зиму в теплых краях. Поэтому я лишь погладил ее перышки, пожелал счастливого полета и подбросил в воздух. «Куи! Куи!» – прочирикала она на прощание и улетела. А потом подоспело мясо. Из-за того, что оно было горячим, я втянул в себя часть его жара и, увидев заинтересованные взгляды подростков, сделал то же самое с их кусками. Это был момент, когда я впервые в жизни подумал, что холод – это не зима, не снег, не пробирающий до костей ветер. Нет, холод – это отсутствие тепла. Рецепторы человека реагируют на низкую температуру, подавая сигнал в мозг. Если мы сидим в комнате, и в нее входит человек с мороза, мы даже чувствуем направление исходящего от него холода, а если быть более точным, получаем осознание, что в том месте не хватает тепла. Люди придумали слово «холод», чтобы обозначить свое состояние при получении сигнала от тепловых рецепторов кожи. Хе-хе. Кто-то, чтобы испытать озарение, садится в позу лотоса и часами медитирует. Мне же было достаточно охладить кусок мяса, чтобы получить крупицу откровения об огне. Положив кусок мяса в рот, я насладился его вкусом и, не спеша смакуя эти ощущения, принялся его пережевывать. Снаружи холодный, внутри сочный и горячий, это было очень вкусно. Когда мясо было съедено, мы посидели еще немного, а потом ушли, оставив подростка одного, но от этого он не испытывал никаких отрицательных эмоций. Вернувшись домой, я увидел, что он наполнился жизнью, движением, шумом, и узнал, что теперь, кроме меня, родителей, сестер, дикарки Рыша и того полудикого парня, что присматривал за мной во время путешествия, с нами будет жить еще и семья, приехавшая с далекой равнины. Муж, жена и четверо детей. Судя по взглядам родителей, они уже определили для себя виноватого в творящемся вокруг них столпотворении, но промолчали, ничего мне сказав. Лишь за ужином отец выразительно посмотрел на меня и тонко намекнул, что из-за кое-кого у него работы прибавилось. Зато у всех в роду молоко на столе появится, нашелся я с аргументом, а позже и до рыбы дело дойдет. Не придется больше ни к кому ездить и унижаться, чтобы ее получить. Хаем, многозначительно хмыкнул он в ответ, и оставшееся время мы все ужинали в тишине. На поляну, где ранее располагался лагерь разбойников, вылетели ездовые звери, и спрыгнувшая на землю девушка крикнула громким и звонким голосом, раскинув в стороны руки. «А вот и я! Где моя доля и где мой метатель?» «Лидер, тут никого нет», — осторожно сказал один из бродяг, отодвигаясь в сторону от нее. «Ты думаешь, я этого сама не вижу, тупица?» Мгновенно перешла в режим бешеной фурии девушка. Резко выбросив кулак, она насквозь пробила ствол ближайшего дерева и рявкнула, что застыли, как истуканы. «Ищите следы. Я хочу знать, где мой метатель». Спрыгнув со спин зверей, бродяги бросились в рассыпную в поисках подсказок о произошедших здесь событиях, время от времени обмениваясь короткими репликами. Здесь стояли фургоны. Здесь они лечили раненых. Мертвых скидывали во враг. Не прислушиваясь к их голосам, девушка закружилась в танце, вспоминая жаркие объятия и ласки, которыми ее одарили мужчины, прошедшей ночью. «Пам-пам-пам», — напевала она себе под нос. «Было так хорошо. Пам-пам-пам». но заметатель не прощу. Пам-пам-пам, сдеру кожу заживо. Пам-пам-пам, лидер, к ней подошел главный следопыт их отряда. Облажались эти недоумки. Живьем их взяли и волоком на тропу вытащили. Закинули в фургон и увезли на равнину. Все, что они добыли, тоже ушло в ту же сторону. Значит, мой метатель на равнине. Наклонив голову, спросила она его. Или там, или не там, но они наверняка знают, где он и у кого. Эй, завопила девушка. Идите сюда, отбросы. Мы отправляемся на равнину. Лидер, раздались встревоженные голоса. Скоро холода, мы можем не успеть вернуться в убежище. Мы так и так не вернемся туда, пока я не узнаю, у кого мой метатель, сказала, как отрезала девушка и, пнув зверя пятками, крикнула. За мной. Глава с 55 по 60. Два дня я провел, наслаждаясь тем, что вернулся домой. Два дня я радовался жизни, а потом подумал, что после столь прекрасного отдыха надо чем-то заняться. Чем именно заняться, вопрос даже не стоял. Конечно же, втягиванием тепла в руку и понижением вокруг себя температуры воздуха. Но для чистоты эксперимента требовалось помещение. «Иди в подвал», — отмахнулась от меня мать, — «там полно перегородок. Делай, что хочешь, только стены не разрушай». Отправившись вниз, я отметил про себя, что она меня реально недооценивает, но исправлять это мнение не стал. То, как оно есть на самом деле, не всегда нужно говорить всем подряд. Выбрав пустой закуток, я зашел в него, закрыл за собой дверь, выставил правую руку вперед и втянул тепло. Сначала я его просто втягивал и выпускал обратно, но по прошествии какого-то времени это показалось мне малость скучным, и я попробовал, пропуская его по телу, выпускать из левой руки. Отличная была идея, жаль, что она не сработала. Тепло, что так глубоко заходило в тело, оно или рассеивалось, или поглощалось внутренними органами, во всяком случае до левой руки не доходило ровным счетом ничего. Почувствовав, что внутри меня становится жарковато, я подумывал уже остановиться, но тут раздались шаги Рии. Забежав ко мне, она хотела что-то сказать, но замерла на месте, а потом с визгом умчалась. «Мама, Марк весь дом заморозил». На крик пришли и мать, и отец. Тоже сунули головы ко мне в закуток и так же быстро исчезли. «Марк, выходи». Донесся их ультиматум снаружи, и я, закрыв дверь, вышел к родителям. «Почему там было так холодно?» Растирая лицо энергичными движениями ладоней, спросила мать. «Маленький эксперимент», — поставил перед собой вопрос. «Что будет, если забрать тепло из воздуха?» «Пф-ф-ф», — фыркнул отец, — «тебе любой скажет, что будет очень холодно». «Подожди, как долго там будет сохраняться такой холод?» Вопрос, в ответ на который я мог только пожать плечами. «Откуда мне знать? Это был мой первый эксперимент здесь, и, как я уже начал подозревать, последний, потому что для второго меня отправили к соседям». Они не верили, что подвал можно сделать настолько холодным. Наивные люди. После меня они смогли зайти туда, только нацепив на себя несколько слоев одежды. Была у меня надежда, что после такой демонстрации меня больше никто не попросит охлаждать воздух, но я ошибался. Подвалы имелись у каждой семьи, и, выяснив, что холод, созданный мной, может держаться от нескольких дней до недели, меня начали активно приглашать то туда, то сюда. Для чего это вообще нужно? В конце концов, у меня лопнуло терпение, и я пришел с вопросами к матери. Сейчас последние дни, когда можно собрать травы для отваров, настоек и зелий, ответила мать. Некоторые травы нужно держать в холоде. Обычно мы использовали засушенные стебли, что снижало их качество, но теперь, когда их можно держать при такой температуре, многие хотят создать зелья по старым рецептам. Не понимаю. Поморщился в ответ, разве нельзя свежие травы, только что сорванные, кинуть в эти зелья? Какие-то можно, какие-то нельзя, с превосходством во взгляде ответила мать. Есть очень нежные травы, для которых холод является идеальным средством хранения и которые нельзя кидать сразу же. Марк, сказала она, увидев, как я нахмурился, если хочешь, я могу научить тебя тому, что можно сделать из трав. Тогда ты и сам все поймешь. Хочешь? Мое радостное «да» заставило ее подозрительно на меня посмотреть, но все же от слов своих отказываться она не стала, и этим же днем прошло наше первое практическое занятие – создание отвара. Я узнал, что его делают из корешков и плотных больших листьев. Мне доверили их промыть, измельчить, затем меня прогнали прочь и позвали, когда нужно было помешивать деревянной ложкой наполненный до краев глиняный горшок. Помешивал, наверное, около часа, и когда моя рука уже окончательно одеревенела, меня сменила пришедшая с ехидной улыбкой на лице сестра. Не то чтобы я воспылал любовью к созданию этих зелий, просто сегодня утром проведал своих учеников и внезапно понял, что скоро они уткнутся в узкое место своей культивации, которое не станет проблемой, если под рукой будет нужный эликсир. Это я так настой обозвал, который поднимает температуру, расширяет сосуды и заставляет сердце работать на полной мощности. Да, рецептик еще тот. Имелись у него и побочные эффекты, но более продвинутые варианты были мне недоступны, как по причине отсутствия нужных трав, так и кристаллов, чтобы их купить. Цена на такие вещи была совсем не маленькая, не говоря уже о том, что и купить-то их негде. Поэтому мне ничего другого не оставалось, кроме как самому заняться его созданием. Почему самому? Просто там хватало своих нюансов, и чтобы вышло оно хорошо, нужно было сделать это самому, не поручая другим. И для этого хотелось бы набить руку. Во всяком случае, в тот момент я так думал. Но с таким обучением, где от меня требовалось лишь помешивать ложкой, я точно не скоро смог бы наловчиться. Ведь в нужном мне настое требовалось соблюдать температурный режим. Пару градусов не туда, и можно выливать. Эх. Подумав и взвесив все аргументы за и против, я все-таки решил поговорить с нашей целительницей и пошел к ее дому, несмотря на то, что скоро должна была наступить ночь. «Это ты?» – удивилась она, увидев меня на пороге. «Что-то случилось?» «Нет, я просто хочу посоветоваться. Что ж, заходи, юный травник». Чертыхнувшись про себя, подумал, что новости передаются здесь воздушно-капельным путем. «Садись, сейчас сделаю чаю», и женщина достала пучок сушеной травы. «Очень необычный вкус. Немного напоминает вкус молока. Надеюсь, тебе понравится», сказала она, заливая травяной сбор горячей водой. «Пока чай настаивается, можешь рассказать, что тебя так тревожит», заметила она и снова усмехнулась. «Я взял двух учеников, не стал я ходить вокруг да около, и скоро они уткнутся в первую преграду на пути своей культивации, и чтобы ее преодолеть, им нужно будет выпить ядреный настой. Не каждый взрослый его может осилить без последствий, а тут дети. Какой у него состав?» — спросила подобравшаяся женщина. «И это случайно не горящая кровь? Я не знал, что за настой такой с названием горящая кровь, но для нужного мне эликсира требовались и другие травы, да и готовился он по-другому. Травы делились на три кучки. Каждой кучке требовалось свое время приготовления и своя температура. Объединяло их лишь то, что в какой-то момент они сливались в один большой горшок, и тот быстро закрывался плотно прилегающей крышкой. Ему требовалось несколько часов на то, чтобы остыть, после чего его можно было принимать лишь в течение 6 дней, после чего эффекты выветривались и пришлось бы варить его заново. Послушав меня, целительница впечатлилась и спросила: «Не понимаю, чего ты от меня хочешь? Чтобы я приготовила настой, ослабляющий эффект твоего зелья?» «Нет», — помотал я головой, — «мне нужна практика, чтобы я смог набить руку для его создания. Дайте мне возможность поработать с травами, поварить их, понять, как все происходит, и потом будет нужен кто-то еще, чтобы присмотреть за детьми после того, как они выпьют зелье. Им может стать плохо, если кому-то одному, я, наверное, смогу помочь, но если станет плохо обоим одновременно,